Глава 36. Йотун вернулся стремительный и воинственный. Он уже успел встретиться с Гельдом и расспросить его обо всем. Я бросилась к нему навстречу и порывисто обняла. Вздохнула с облегчением, когда сильные руки сомкнулись на моей спине. Впервые за эти несколько наполненных тревогами дней я ощутила спокойствие. Йотун коснулся моего лба. «Ты горишь», — сказал он обеспокоенно. Я и правда чувствовала себя разбитой. Меня бросало то в жар, то в холод. Я не могла выносить запах мяса. Стоило закрыть глаза, как тьма окрашивалась красным, и из этой кровавой пелены выступало искаженное судорогой лицо мертвеца. «Ты правда убила тролля кинжалом, что я тебе дал?» В голосе Йотуна сквозила гордость. Против моей воли глаза наполнились слезами. «Это не сравнится ни с одним видением», — сказала я, и последнее слово закончилось всхлипом. Я была свидетельницей ужасных событий, и смерть частенько собирала свою жатву рядом, но еще никто не погиб от моей руки. Моя драгоценность. Йотун снова привлек меня к себе, а потом аккуратно взял за плечи и принялся внимательно рассматривать мое лицо. Из-за встречи с ладонью похитителя часть моей щеки окрасилась в причудливые оттенки желтого и зеленого. Мне даже казалось, что я могу различить следы его пальцев. Благодаря остро пахнущему бальзаму Гитты синяки чуть померкли, но все равно были хорошо различимы. Также прыжок из кареты не прошел совершенно бесследно. Мои ребра и спина начали болеть на следующий день, расцвечиваясь пятнами от насыщенно бордового до фиолетового. Но это было скрыто от взгляда тролля. Гитта подала нам еду, теплого вина, и сказала: «Стоит ли так корить себя из-за этого ублюдка, Тайрис? От судьбы не уйдешь. Он бы в любом случае лишился головы». Йотун живо с ней согласился. У меня не осталось сомнений в том, что он бы лично исполнил это предсказание. Гитта важно кивнула и удалилась, неся себя с достоинством, а не просто исчезла по своему обыкновению. «Скажи, Мальта», — голос Йотуна звучал мягко, — «о том, что тебя хочет похитить Люк». Проговорился один из похитителей. Лицо тролля было суровым, но взгляд синих глаз открытым. «Нет». «Тогда почему ты так решила?» «А кто еще это мог быть?» Йотун сплел длинные пальцы. «И все же, чтобы обвинить тень короля, нужно что-то большее, чем просто догадка. Ты что-то видела?» «Он сам сказал мне об этом». Со вздохом сказала я. «После встречи с королевой Люк предложил мне сбежать от тебя». Взгляд Йотуна потемнел, но он обуздал себя. «Продолжай». «Люк сказал, что это хорошее время, чтобы исчезнуть, так как у тебя не будет времени и возможности меня искать. Он упомянул, что его люди, то есть тролли, смогут забрать меня на улице и отвезти в безопасное место. Я отказалась. Сказала, что не хочу ничего знать и отправлюсь с тобой в Мировингию». «Если ты была уверена, что за похищением стоит тень, зачем ударила его помощника ножом?» Я с удивлением взглянула на Йотуна. «Разве он не расслышал то, что я только что сказала? Испугалась?» Он чуть наклонил голову на бок и скрестил руки на груди, ожидая, когда я продолжу. «Испугалась, что у тебя действительно не будет времени меня искать». «О, я нашел бы время». Уголки его губ тронула недобрая улыбка. «Твое опасение было напрасным». А еще я разозлилась. Я ведь ясно дала понять, что не желаю участвовать в этом деле. Мне показалось, что он принял мой отказ, а он посчитал, что может решать. «Принял отказ», — перебил меня Йотун, обжигая ледяным взглядом. «Принял отказ», — повторил он, вкладывая в эти слова хорошую порцию яда. «Кого в здравом уме волнует, чего хочет женщина?» «Тебя, например». На мгновение его губы сжались в узкую полоску. «И, очевидно, мой разум несколько помутился». Йотун резко поднялся со своего места. «Иди к себе, Мальта», — приказал он совершенно ровным тоном. «Я взбунтовалась от такой несправедливости. Я ни в чем не виновата перед тобой». «Неужели?» «Да, виновен тот, кто совершил преступление. Почему ты наказываешь меня за чужие дурные намерения?» Бушующий шторм в его взгляде вдруг успокоился. Но сжатые челюсти и напряженные руки выдали, что это лишь временный штиль. И даже если волны улеглись, то под обманчиво спокойной гладью прячутся чудовища. «Я не думал наказывать тебя, Мальта. Но каждый получит то, что заслужил. Ты ослушалась меня, из-за чего подверглась опасности». «Я подверглась опасности, потому что Люк хотел получить ручную очевидицу. Единственная ошибка, которую я совершила, так это осторожнее со словами», — предостерег он, а затем вышел из комнаты. «То, что доверилось тебе сейчас», — сказала я ему вслед, ощущая, как это признание греет и терзает меня одновременно. Гитта принесла ворох свежих сплетен. Все обсуждали, что кто-то попытался похитить Яло и Манта, советника Йотуна. Говорилось, что моя редкая красота свела с ума несчастного мужчину, и он решился на такой отчаянный шаг. Превозносилась отвага Гельда, который заколол похитителя и отстоял честь своего командира. Но со временем дело все больше и больше обрастало подробностями и дикими догадками, и уже не выглядело таким безобидным. Злые языки винили меня в произошедшем. Дескать, я соблазнила нескромными взглядами и лживыми обещаниями какого-то беднягу, а затем довела до смерти. А что еще можно ожидать от Яла и Манта, когда они все как одна бесстыжие колдуньи? Дагни верная себе прислала мне корзину со сладостями и милое послание, чтобы подбодрить. Гитта советовала оставаться дома, пока все не уляжется, что я и делала. В тишине своей спальни я изо всех сил старалась побороть душившую меня злость на Йотуна. Не раз и не два я задумывалась о том, что, возможно, стоило бы принять предложение Люка и избежать всего этого унижения. Сомнений бы не осталось, если бы я не любила Йотуна и не была бы уверена в том, что он также любит меня. Тишина сказала мне об этом лучше слов. После нашего объяснения Йотун ушел во дворец, а после с другими магами отправился в Орден играть в кости и обсуждать дела. Вернулся он уже под утро. Когда он вошел в мою спальню, то я притворилась, что крепко сплю. Нисколько не смутившись, Йотун подошел и потянул одеяло вниз. Я вцепилась в ткань изо всех сил, уже не заботясь о том, что мое притворство будет раскрыто. Он не стал тратить усилия на то, чтобы вырвать одеяло из моих рук, а просто перекинул его вперед, сам же сел на кровать. Матрас прогнулся под его весом. Не говоря ни слова, он задрал подол ночной рубашки, открывая мне спину. Я зашипела и попробовала отстраниться, но он не позволил, наоборот, привлек меня к себе. Я чувствовала его запах, смешанный с дымом и вином. Горячее дыхание щекотало ухо. Удостоверившись, что я лежу спокойно, Йотун отстранился и несколько долгих мгновений рассматривал меня. Его рука плавно скользила по коже, и я уже начала думать, как бы извернуться и лягнуть его как следует. Но тут неожиданно громко звякнуло железо, а стекло. Открылась крышка. Мой нос уловил терпкий лекарственный запах. Несколько капель маслянистого эликсира упали на кожу, после чего Йотун принялся бережно втирать состав в особенно болезненный ушиб. Средство холодило и одновременно согревало. То же самое тролль проделал с синяком на ребрах, а затем и с остальными. И все это в полном молчании. Затем он накрыл меня одеялом, поднялся, постоял немного, словно раздумывая, стоит ли что-то сказать, но в итоге просто ушел в свою спальню. Я услышала, как стукнула его дверь.